Но прочь переживания. В конце концов, пробы с вирусами едут сейчас в Атланту, в управление по инфекциям, а лаборатория ДНК уже работает сейчас с зондами, присланными из Национального биологического института. Скоро он начнет получать ответы на свои вопросы. Глава 28. Вторник. 10:30. 26 марта 1996 года. Фил торопливо распахнул входную дверь заброшенного дома, самовольно занятого теперь черными королями. Собственно, это была даже не дверь, а окантованный алюминием щит из 3/4-дюймовой фанеры. В холле, как всегда, пахло дымом крепких сигарет, из комнат доносились крики игроков в карты. Не обращая внимания на этот привычный гвалт, Фил прямиком рванул в кабинет. Слава богу, Твин оказался на месте. Нетерпеливо, переминаясь с ноги на ногу, он ждал, когда Твин получит выручку с 11-летнего уличного торговца травкой. Наконец, расчет был окончен, и босс отослал паренька. «У нас проблемы», — выпалил Фил без всяких предисловий. «Вся жизнь — проблемы», — философски заметил Твин, пересчитывая рваные и мятые зеленые. «На этот раз у нас и правда неприятности. Реджинальда кокнули!» У Твина отвисла челюсть, словно его только что шарахнули по голове дубиной. «Иди ты!» — прохрипел он. «Кто сказал тебе это вранье?» «Это правда!» упрямо произнес Фил. Отодвинув от стены ветхий стул, он уселся на него верхом, верной привычке все делать наоборот. На его голове красовалась бейсболка, надетая козырьком назад. «Кто тебе сказал об этом?» — повторил Твин. «Вся улица знает», — ответил Фил. «Эммет слышал новость от нашего торговца с Таймс-сквер. Похоже, что... дока пасут капюшоны с Манхэттен-Вэлли на верхнем Вестсайде». «И ты хочешь сказать, что капюшоны замочили Реджинальда?» Не веря своим ушам, рявкнул изумленный Твин. «Да, такая вот история. Реджинальду продырявили голову». Твин с такой силой треснул ладонью по столешнице, что доллары взлетели в воздух, как стая птиц. Вскочив на ноги, босс изо всех сил пнул металлическую урну, стоявшую у стола. «Не могу в это поверить!» — кричал он. «Куда к черту катится этот мир? Не понимаю! Убивают брата из-за какого-то никчемного белого доктора! Это бессмыслица, чушь какая-то, так не бывает!» «А может быть, док что-то делает для них?» — осторожно произнес Фил. «Мне наплевать на то, что он делает!» — яростно заорал Твин. Всей своей тушей он грозно навис над съежившимся от страха Филом. Все, в том числе Фил, прекрасно знали, что босс непредсказуем в ярости, а сейчас Твин был по-настоящему разозлен. Вернувшись к столу, Твин снова грохнул по нему кулаком. «Этого я не понимаю. Но есть одна вещь, которую я понимаю очень хорошо. Мы не можем спустить это дело на тормозах. Не можем. Мы не должны позволять безнаказанно убивать черных королей каким-то там капюшоном. Дока надо пришить во что бы то ни стало». «Говорят, что дока постоянно охраняет один из капюшонов», — сказал Фил. «Они продолжают пасти его». «Невероятно!» — мрачно произнес Твин, снова усевшись за стол. «Но это даже упрощает дело. Мы пришьем и дока, и пастуха, только не на территории капюшонов. Мы кончим их около работы дока». Твин пошарил в среднем ящике стола, где... «Где бумажка с адресом этого чертова дока?» — прорычал он. «В боковом ящике», — подсказал Фил. Твин окинул Фила испепеляющим взглядом, и тот втянул голову в плечи. Он не хотел злить босса, но ведь он хорошо помнил, что Твин сунул злополучный листок именно в боковой ящик. Босс вынул из ящика листок и пробежал глазами текст. «Отлично!» — пробормотал он. «Давай сюда, Биджея! Что-то он у нас засиделся без дела. У него руки, поди, уже чешутся!» Фил опрометью выскочил из кабинета и через 2 минуты вернулся с громадным Биджеем, который неторопливо протиснулся в тесное помещение. Деланной неторопливостью он скрывал свою невероятно быструю реакцию. Твин объяснил ему существо дел. «Как думаешь, справишься?» — спросил он. «Какие проблемы?» — небрежно обронил Биджей. «Тебе нужен еще кто-нибудь?» «Нет», — ответил Биджей. «Я дождусь, когда эти 2 ублюдка окажутся вместе, и пришью их обоих, вот и все дела». «Убьешь Дока около его работы», — инструктировал дальше Твин. «Не стоит делать этого у дома. Не надо дразнить капюшонов, пока мы не вошли в силу, понял?» «Нет проблем», — повторил Биджей. «У тебя есть автоматический пистолет?» «Нет». Твин выдвинул нижний ящик стола и достал оттуда точно такой же пистолет, какой он только позавчера выдал Реджинальду. «Смотри, не потеряй», — строго произнес босс. «У нас не так много этих игрушек». «Да нет проблем». Биджей почтительно принял из рук Твина оружие и начал с детским восхищением его разглядывать, с удовольствием вертя пистолет в руке. «Чего ты, собственно, ждешь?» Вдруг окрысился Твин. «Ты все сказал?» «Конечно, все», — ответил Твин. «Ты что, хочешь, чтобы я взял тебя за руку и показал, как надо стрелять? Ну, марш отсюда! Когда исполнишь, придешь и доложишь». Как Джек ни старался, он не мог сосредоточиться на очередном случае. Был уже почти полдень, а он практически еще не начал разбираться с накопившейся писаниной. В голову лезли тревожные мысли о последнем случае гриппа. Не давала покоя и страшная смерть Бет Холдернес. Что с ней могло случиться? И что она нашла в лаборатории? Джек с отвращением швырнул ручку на стол. Страшно захотелось навестить доктора Шева в его проклятой лаборатории. Но об этом нечего было и думать. Зав. Лап, несомненно, вызовет в госпиталь морскую пехоту, и Джека вышвырнут из лаборатории, как кутенка, да еще и с работы в придачу. Надо было дождаться ответа из Национального биологического института, чтобы иметь на руках факты, с которыми можно было бы обращаться к властям. Отложив работу, Джек вышел из кабинета и направился на 6-й этаж в лабораторию ДНК. В отличие от прочих подразделений управления, лаборатория эта была оборудована и оснащена по последнему слову науки, тем более что совсем недавно ее отремонтировали и переоснастили новейшими приборами. Даже халаты сотрудников казались более накрахмаленными и отбеленными, чем у работников других лабораторий. Заведующего Теда Линча Джек перехватил по дороге в кафетерий. Тот как раз собирался перекусить. «Вы уже получили зонды от Агнес?» — спросил Джек. «Да, они у меня в кабинете». «Это значит, что результата еще нет?» — разочарованно спросил Степлтон. Тед от души рассмеялся. «О чем вы говорите?» — ответил он вопросом на вопрос. «У нас еще нет даже культур. Потом, я догадываюсь, что вы не вполне представляете себе, что именно мы будем делать. Идентифицировать штаммы — это не значит бросить зонды в бактериальный супчик. Нам надо вырастить культуры, выделить нуклеопротеиды, отцентрифугировать их, чтобы создать высокую концентрацию ДНК, уж потом воздействовать на этот центрифугат зондом. Иначе мы не увидим флюоресценции, даже если зонды среагируют как надо. Так что идентификация займет у нас какое-то время». Пополнив таким образом свое образование, Джек вернулся в свой кабинет и уставился в стену невидящим взглядом. Настало время обеда, но голода Степлтон не испытывал. Надо позвонить городскому эпидемиологу, — решил Джек. — Интересно, как этот человек отреагирует на случай гриппа? Надо дать доктору Клинту Абеляру шанс раскаяться в своем высокомерии. Джек набрал нужный номер, к телефону подошел секретарь. — Я могу поговорить с доктором Абеляром? — Кто его спрашивает? — поинтересовалась женщина. — Доктор Степлтон, — ответил Джек, едва удержавшись от привычного шутливого сарказма. Зная повышенное самолюбие Абеляра, Джек с удовольствием представился бы мэром или, на худой конец, председателем комиссии по здравоохранению. Ожидая ответа, Степлтон машинально вертел в руках клочок бумаги. «Простите, пожалуйста», — раздался в трубке голос секретаря, — «но доктор Абеляр сказал, что не желает разговаривать с вами. Передайте доброму доктору, что я просто восхищен его мужской зрелостью».